Гора Онуси и приютившийся у ее подножия одноименный храм находятся минутах в 10 ходьбы от дома Юсихика. Несмотря на название, гора скорее похожа на холм, и подле нее также расположился университетский городок. Юсихика прошел по тротуару вдоль бесконечных объявлений о наборах в кружки, мимо главных ворот университета, оборудованных часовой башней, до самого конца улицы, упиравшейся в высокие ярко-красные тории. Тории – ритуальные врата, традиционно устанавливаемые перед синтоистскими храмами, представляют собой два столба, соединенные сверху двумя перекладинами. Он пошел по гравийной дорожке, начинавшейся у них, миновал павильон для омовения, вторые тории, и увидел длинную лестницу, ведущую к основному святилищу. Хаодзин, высунувшийся из-за прилавки храмовые лавки Катара, быстро просмотрел блокнот, который Юсихика принес с собой. Чем мучительно искать информацию о каждом отдельном боге, куда проще расспросить о них Катара. Пришедший в храм Онуси лишь за этим Юсихика заглянул в блокнот в руках Катара. «Ага, загадочное какое-то имя. Но я этот блокнот вообще не понимаю. Я получил его от человека, который представился знакомым дедушке. Он сказал, что дедушка доверил блокнот ему. Еще он сказал довольно любопытную вещь. Много чего произошло, и в конце концов мы сошлись на том, что ее надо отдать его внуку. Что это вообще значит? Да еще он упоминал какого-то лиса. Этот блокнот имеет какое-то отношение к богине Инари, что ли? Это похоже на Госиин». Госиин. Один или несколько листов оберегов с наименованием и красной печатью храма, изготовленных жрецом соответствующего святилища, обычно покупаются прихожанами после вознесения молитвы. В широком смысле, любой важный документ, имеющий специальную алую печать. «Но не совсем. Госиин?» – переспросил Юсихико у задумчиво мычавшего Катара. Тот в качестве примера достал с полки настоящий Госиин и показал Юсихико. На серовато-белой обложке голубыми чернилами изображались гора Онуси и деревья в акварельном стиле, а возле них – красные тории в ряд. На память о посещении храмов в таких госиинах пишутся их названия, даты посещения, а также особенности святилищ. В последнее время их ведут многие паломники, но... Катара прервался и вновь какое-то время мычал. «Но здесь одни лишь имена богов». К тому же весьма мелких. Скажем, Кукукивакаму Роцу Нананукаме, даже я почти не помню о том, что есть такой бог. К тому же не вижу, что связывает перечисленных здесь богов. О, тут и Хинатери Нукатаби Тио и Котини Нуками есть. Катара не преминул заметить, что с трудом вспомнил, как читается это имя, а затем продолжил. Обычно в госиинах пишут не имена богов, а названия храмов. К тому же, почему только одно имя – Хоэдзин, написано бледными чернилами? На некролог похоже. Пока Катара недоуменно качал головой, Юсихико посмотрел на тот госиин, что достал Катара, и который продавался в лавке наравне с амулетами. Внутри густыми черными чернилами написано «Паломничество, храм Онуси». На левом поле – дата заметки, а поверх названия храма поставлена красная печать, изображающее очертания главного святилища и гласящее «У горы Онуси». Действительно, этот блокнот немного отличался от того, что принес Юсихико, где стояли печати и перечислялись имена богов. «Хоэдзиново малое святилище есть и у нас, но на них не пишут, кому они посвящены». «А? У нас есть святилище Хоэдзино?» Юсихико поднял голову, услышав слова Катара. Он никогда особо не обращал внимания на имена богов и удивился тому, что поблизости есть соответствующая святыня. Вообще, хаэдзинское поклонение относится не к синто, а к аммёда. Аммёда – японское оккультное учение, сочетающее элементы синтоизма, буддизма и даосизма. Используется преимущественно для совершения гаданий, но также включает в себя магические способы защиты от проклятий, призыв и изгнания духов. Хотя мёда упразднили в эпоху Мэйдзи, расположенное у нас четырехступенчатое малое святилище все еще чтит ту традицию. А мёда. Это то, чем Абэно Сэймэй занимался? Абэно Сэймэй. Живший в X веке японский мистик, автор нескольких учебников по Амёда, персонаж многих легенд?» — спросил Йосихико, и Катара кивнул. «Да, в древности у нас было все подряд и вперемешку. Буддизм, даосизм, синто, Амёда и так далее. После упразднения открыто молиться богам Амёда перестали, а некоторые храмы даже сменили почитаемых божеств. Но я слышал, что в начале эпохи Сёва, период правления императора Хирохито, с 25 декабря 1926 года по 7 января 1989 года, поклонение Хэйдзину возродилось. До того момента оно сохранялось лишь в малых святилищах, так что вера людей оказалась весьма сильна», — пояснил он, все еще смотря в блокнот. «Так, а что такое малое святилище?» Хотя Йосихико и ходил в храм чуть ли не каждый день, знал он о религии очень мало. Катара развернул перед ним лист бумаги с названием «Кратко о храме Онуси» и черно-белыми рисунками и текстом. Такие листы он раздавал посетителям храма. Помимо основного здания на территории храмов находятся так называемые подсобные святилища, а также малые святилища. Чаще всего в них почитаются боги, так или иначе связанные с основным божеством храма. Скажем, супруги, дети. Рассказывал Катара, вводя пальцем по схеме. У храма Онуси есть два подсобных святилища, 7 малых святилищ, а также отдельное святилище, на территории которого почитается какой-то предтеч, имеющий отношение к еде. У нас относительно большая территория. Так вот, как эти маленькие штуки называются. Йосихико рефлекторно огляделся по сторонам. Конечно, он видел разбросанные по территории небольшие святилища, но никогда не задумывался над тем, для чего они. Похоже, что и святилище Дайтэнкю, куда пристрастился ходить сам Йосихико, тоже относилось к малым. «А давай не ломать голову. Твой дед любил храмы. Возможно, это просто его личные заметки. А насчет чернил у слова Хуэйдзин, может, он перо проверял? Просто считай эти записи памятью о дедушке». Без особого интереса заключил Катара и отдал блокнот Йосихико. «Ага, наверное, ты прав». Йосихико устало вздохнул. «Конечно, можно расспросить того старика, но совершенно непонятно, кто он и где его искать. Ясно, что он знакомый деда, но вряд ли они встретятся снова. А, кстати, где святилище этого Хэйдзина находится-то?» Вдруг поинтересовался Йосихико, уже успевший поблагодарить Катара и собиравшийся уходить. «Сразу после вторых торий. Как спустишься по лестнице, будет справа». Катара вновь высунулся из-за прилавка и указал пальцем направление.